Глава 32, в которой Филиас Фок вступает в непосредственную борьбу с неудачей. Вместе с Китаем, казалось, исчезли все надежды Филиаса Фога. Действительно, ни один из пакетботов, курсирующих между Европой и Америкой, ни суда французской трансатлантической компании, ни корабли компании White Star Line, ни пароходы компании Имен или Гамбургской линии, ни другие не подходили для Филиаса Фога. В самом деле, пароход «Пирейр» французской трансатлантической компании, великолепные суда, которые не уступают в быстроходности судам всех других линий, а по удобствам даже превосходят их, отходил лишь через два дня, 14 декабря. При этом, как и корабли гамбургской компании, он следовал не прямо в Ливерпуль или Лондон, а заходил в Гавр, и этот добавочный переезд от Гавра до Саутгемптона задержал бы Филиаса Фога и окончательно свел бы на нет все его последние усилия. Что касается пакетботов МН, один из которых, город Париж, отходил на другой день, то о них нечего было и думать. Эти суда предназначены главным образом для перевозки эмигрантов. Их машины слабы, и большей частью они идут под парусами, так что скорость их незначительна. На переход из Нью-Йорка в Англию они затрачивают больше времени, чем оставалось в распоряжении мистера Фога, чтобы выиграть пари. Все это наш джентльмен узнал вполне точно из своего путеводителя Брэдшоу, в котором были подробно указаны все океанские пароходные линии. Паспорту был совершенно уничтожен. Мысль, что они опоздали на пакетбот всего лишь на 45 минут, убивала его. Во всем виноват он один. Вместо того, чтобы помогать своему господину, он только сеял препятствия на его пути. Вспоминая все злоключения этого путешествия, подводя итог истраченным лишь по его вине суммам, думая об огромном пари, о значительных издержках на путешествие, потерявшее теперь всякий смысл и разорившее мистера Фога, бедный малый осыпал себя бранью. Однако Филиас Фог ни единым словом не упрекнул его. Покидая пристань, откуда отходили пакетботы трансатлантических линий, он только сказал своим спутникам: «Пойдемте, завтра что-нибудь решим». Мистер Фог, миссис Ауда, Фикс и Паспарту переправились через Гудзон на небольшом пароходике и сели в фиакр, который доставил их в гостиницу Сент-Николас на Бродвее. Там они сняли несколько номеров и провели ночь, которая пролетела очень быстро для Филиаса Фога, спавшего, как всегда, превосходно, но показалась очень длинной миссис Ауди и другим его спутникам, которым волнение не давало заснуть. Наступил следующий день, 12 декабря. От 7 часов утра 12 декабря до 8 часов 45 минут вечера 21 декабря оставалось 9 суток, 13 часов 45 минут. Если бы Филиас Фог отправился накануне на Китай, одном из самых быстроходных трансатлантических пароходов компании Cunard Line, он прибыл бы в Ливерпуль, а затем в Лондон в назначенный срок. Мистер Фог вышел из гостиницы, приказав своему слуге дожидаться его и предупредить миссис Ауду, чтобы она в любую минуту была готова к отъезду. Он отправился на берег Гудзона и стал старательно искать среди стоявших у пристани и на якоре посреди реки кораблей какой-нибудь пароход, готовый к отплытию. На многих судах был уже поднят флаг, и они собирались выйти в море с утренним приливом. Из огромного великолепного Нью-Йоркского порта ежедневно отправляются во все концы света многие десятки кораблей. Но в большинстве своем то были парусные суда, и они не годились для мистера Фога. Последняя попытка нашего джентльмена грозила окончиться неудачей, как вдруг он заметил судно, стоявшее на якоре перед Беттери, в одном кабельтове от берега. Это был торговый винтовой пароход изящной формы, из его трубы валили густые клубы дыма, что указывало на скорое отплытие судна. Филиас Фог нанял лодку, сел в нее и в несколько взмахов весел очутился у трапа Генриетты, парохода с железным корпусом, но деревянными надстройками. Капитан Генриетты был на борту. Филиас Фог поднялся на палубу и попросил вызвать его. Тот не заставил себя ждать. Это был мужчина лет 50, настоящий морской волк, как видно, человек сварливый и малоприятный в обращении. Выпученные глаза зеленоватого цвета, рыжие волосы, крепко сколоченная фигура — ничто не напоминало в нем человека из общества. «Вы капитан?» — спросил мистер Фог. «Да, я. Я Филиас Фог из Лондона. А я Эндрю Спиди из Кардиффа. Вы скоро отплываете? Через час? И направляетесь? В Бордо? Какой у вас груз? «Одни камни в трюме. Никакого груза. Иду с балластом». «У вас есть пассажиры?» «Нет пассажиров. И никогда не будет. Громоздкий и шумный груз». «Хорошо ли идет ваше судно?» 11-12 узлов. Генриетта – корабль известный». «Согласны ли вы отвезти меня в Ливерпуль? Меня и еще троих людей». «В Ливерпуль? А почему не в Китай?» «Я сказал, в Ливерпуль». «Нет». «Не хотите?» «Нет, я собираюсь в Бордо, и я пойду в Бордо». «Ни за какие деньги?» «Ни за какие деньги». Капитан произнес это тоном, не терпящим возражений. «Но владелец Генриетты», — возразил Филиас Фок. «Владелец это я», — ответил капитан. «Судно принадлежит мне». «Тогда я его зафрахтую». «Нет». «Я покупаю его». «Нет». Филиас Фок и бровью не повел. Однако положение было серьезное. Нью-Йорк не походил на Гонконг, а капитан Генриетты — на владельца Танкадеры. До сих пор деньги нашего джентльмена побеждали все препятствия. На сей раз деньги оказались бессильны. Однако необходимо было найти средства переправиться через Атлантический океан на судне, иначе пришлось бы лететь на воздушном шаре, что было и опасно, да и невыполнимо. Но Филиасу Фогу, видимо, пришла в голову какая-то мысль, ибо он сказал капитану: «Хорошо, согласны вы доставить меня в Бордо?» «Нет, даже если вы заплатите $200. «Я предлагаю вам 2000». «С каждого?» «С каждого. И вас четверо?» «Четверо». Капитан Спиди принялся тереть себе лоб с такой силой, словно хотел содрать с него кожу. Получить $8000, не уклоняясь от своего пути, ради этого стоило отбросить в сторону свое отвращение к грузу, именуемому пассажирами. Впрочем, пассажиры по $2000 уже не пассажиры, а драгоценный товар. «Я отплываю в 9 часов», — коротко сказал капитан Спиди. «Если вы и ваши спутники, в 9 мы будем на борту», — столь же лаконично ответил Филиас Фок. Было 8:30 утра. Покинув Генриетту, мистер Фок вышел на берег, нанял карету и вернулся в гостиницу, чтобы захватить миссис Ауду, паспорту и неразлучного Фикса, которому он любезно предложил поехать вместе с ними. Все это было сделано с тем спокойствием, которое не покидало нашего джентльмена ни при каких обстоятельствах. К моменту отплытия Генриетты все четверо были на борту. Когда паспорту узнал, во что обойдется этот последний переезд, он испустил протяжное «ооо», заключавшее все ступени нисходящей хроматической гаммы. Что касается сыщика Фикса, то он решил, что английскому банку не выпутаться из этого дела без значительных убытков. Действительно, к концу путешествия, при условии, что Филиас Фок не выбросит еще несколько пачек ассигнаций в море, мешок с банковыми билетами должен был облегчиться больше, чем на 7000 фунтов стерлингов.